Глава 25. Меня разбудил лай собаки. Первым делом потрогала кулон на шее, на месте. Почему-то я переживала, что могу проснуться без него. Я открыла глаза. Кто-то лизал мне лицо. Сонный голос Артура где-то близко от меня сказал: «Сэм, перестань, слезь с кровати». Я приподнялась. Собака — маленький щенок, белый в черных точках. Эту породу ни с чем не перепутаешь. Значит, сбылась еще одна детская мечта. Я уже успела о ней забыть. Рядом лежал Артур. Это первый раз так, я просыпаюсь с кем-то в одной постели. Но вместо страха и смущения у меня совсем другие чувства. Как будто это родной человек, близкий и как будто мой. Чего тут стесняться? Как будто саму себя бояться. Не знала, что так бывает. Я еще позавчера не знала его, бросила бедного на улице. А сегодня не представляю жизни без Артура. Он повернулся ко мне и обнял. «Доброе утро. Поздравляю с праздником». «Доброе утро, Артур. Кто купил далматинца?» «Снова играешь в игру? У меня пропала память». «Да, типа того». «Хотел ведь к 14 февраля, но привезли раньше». «Разве можно было подарить другое после того, как услышал ту трогательную историю про девочку, которая посмотрела фильм «101 далматинец», а потом неделю плакала и просила у мамы собаку? Но купить смог только твой любимый». Он подмигнул мне. А я примерила это слово к нему, любимый. Сладкое на вкус, такое хорошее слово. Как я раньше без него обходилась. Некого было раньше называть таким словом. Полдня мы не выходили из дома, смотрели фильмы, танцевали, пели, целовались, обнимались. Я убедилась, чтобы быть счастливой, не обязательно выходить на улицу. Даже не обязательно жить в каком-то определенном месте. Любовь всегда была рядом, во мне. Только вот Артур помог мне это понять в полной мере. За обедом я спросила: «Скажи, а я тебе писала еще стихотворение?» Артур с ухмылкой посмотрел на меня, поднялся и взял из шкафа какую-то книгу. «Вот, целый альбом посвятила, а я потом переложу их на музыку. Отличный дуэт, правда?» Я начала листать альбом. Там были наши совместные фотографии, а рядом стихотворение. Сначала я внимательно рассматривала фото. Большинство сделано в Санкт-Петербурге. Одна я узнала из моей квартиры, в родном городе. Значит, я познакомила его с мамой. Несколько на природе. Везде мы улыбающиеся, обнимающиеся. Правду кто-то сказал, что все счастливые пары похожи друг на друга. Точь-в-точь, как тот Ритин альбом, который я помогала ей выбирать. Как давно это было. Потом я начала читать стихотворение. И не поверила, что это написала я. Нет, это было написано не гениально, простенько, с самыми простыми рифмами. Но это все было о счастье, мечтах и любви. Я-то думала, что могу выдать стихи только на грустный повод. Я думала, что могу писать только из состояния тоски. А тут сплошное мимими. Проснешься утром, вот уже рассвет, на кухне твой любимый кофе. И ничего прекрасней в мире нет, когда с тобой вдвоем мы. Я тебя люблю, и от любви моей светло. И зажигает разом она свечи, и третьего мне не дано. Лишь ты единственный на сердце. Ты самый чистый воздух, которым хочется всегда дышать. Ты ласка волн, бегущих к морю, стремящихся его обнять. Потом мне стало слишком сладко, и я закрыла альбом. Артур рассмеялся, увидев, как я морщусь, как будто от лимона, и сказал: «А мне нравятся твои стихи. Лучше не делай из этого песни, это нельзя никому показывать. Когда влюбляешься, слова из тебя так и прут. Это сейчас восторг немного поутих. Но все равно к этому невозможно привыкнуть, да?» Он подошел ко мне, поправил прядь волос, провел пальцем по губам и поцеловал. Меня накрыло волной чувств, над которой я только что смеялась. Да, к этому правда невозможно привыкнуть. В 2 часа Артур сообщил, что я должна идти на тренировку. «У тебя занятие по зумбе, забыла?» Не хотела признаваться ему, что я понятия не имею, что такое зумба. Попросила проводить меня. Он не отказался. Артур проводил меня до фитнес-центра, где я работала. Оказалось, это в 5 минутах ходьбы от дома. Дальше нужно было как-то выкручиваться самой. А как мы обычно решаем свои проблемы? Я погуглила. «Зумба — это танцевальная тренировка». Танцевальное, значит, я справлюсь. Я все ждала, может, появится запах книги и покажет мне, как я до этого проводила тренировки. В зале собралось около 20 человек. Запах не появлялся. Это фиаско. Но за 5 минут до начала ко мне подошла девушка. «Полина, можно я сегодня попробую провести? Вы поправите, если что?» Конечно, я согласилась. Но зря я вообще волновалась. Как только заиграла музыка, мое тело вспомнило движение. Мне так понравилось. Оказывается, с помощью танцев еще и тренироваться можно. Я видела по некоторым девочкам. В начале тренировки зажатые. Страшно было двигаться под музыку. А к концу зажигали уже все. Вот эта работа мне по душе. После тренировки меня встретил Артур. Я даже успела по нему соскучиться. Мы гуляли по городу и подыскивали здание для моей будущей танцевальной школы. Конечно, пока это просто мечты. Но почему-то рядом с ним, с его пониманием и поддержкой, я верю, что смогу перепрыгнуть через любую стену. На обратном пути я поняла, что почти ничего не знаю об Артуре. «Расскажи, а о чем ты мечтаешь?» — попросила я его. Он поднял в небо наши скрещенные руки. «Ну, главное, уже сбылось. Хочу заботиться о тебе и дальше. Еще хочу открыть школу боевых искусств. Рядом с твоей, кстати. Буду конкурентом». Я, наверное, должна была слышать это не первый раз в жизни, но у меня было такое лицо, что и Артур удивился моей реакции. Он сказал, «Ну, не переживай так. Сначала твою откроем». Артур и боевые искусства. Такие несочетаемые для меня понятия. Конечно, у него спортивное телосложение, широкие плечи, и видно, что он занимается спортом. Но он такой заботливый и внимательный, бой как будто бы не про него. Меня удивило, что он все так же заботился обо мне, как и год назад. Приносил чай, помогал надевать куртку, поправлял одеяло. За день Артур ни разу не сказал «я люблю тебя», но я постоянно это чувствовала. Все дело в этих незаметных мелочах. Наверное, любовь — это больше не то, что мы говорим, а то, что мы делаем. Перед сном, обнимая Артура, я боялась, что завтра вернусь обратно, что все это покажется мне одним большим сном. И в то же время я понимала, что это скоро закончится. Потому что нет смысла смотреть в будущее дальше. На все вопросы я уже давно получила ответы. Для нас с Артуром я сделаю все возможное, чтобы мы любили друг друга так и дальше. Я уверена, и он чувствует то же самое. Это и есть судьба. На прощание перед долгой разлукой я была уверена, что мы еще увидимся. Я сказала ему, «Ты единственный, с кем я хотела бы прожить эту жизнь и все другие возможные жизни».